Алло? Да? Валюшка Петрушка, привет. Чего тебе нужно от старушки? Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Выпьем с горя в те же кружка. Как там дальше? Валюш, Ну и дальше. ну напомни, пожалуйста, я вот забыл. Не собираюсь стихоплету по телефону А заниматься стихоплетами. вы тут в мое отсутствие этим как раз и занимались. Я же слушался. Чего? Какие стихи Есенина там какие-то, что-то там в старомодном каком-то шишуне, выходишь на дорогу, что-то такое. Это что, не стихоплетство? Валентина Петровна. Ну. Это самое, мне тут уже грозились бойкот объявить за то, что я вам не звоню. Представляешь? Что ты там приумолкла-то? А чего это мне болтать-то? Мне некогда болтать. А что ты делаешь? Чего нужен, то и делаю. То полы моешь, то картошку чистишь. Чищу. А поехали вон за грибами. Будешь картошку потом с грибами кушать. Делать, что ли, нехуй болтаешь, ебаный? Да нет.